Родительский день. В холостую проторчишь у забора лагеря с самого утра и до позднего вечера, так и не дождешься промелька знакомых фар во тьме. Не увидишь родных, дорогих, теплых, пахнущих домом, сумевших выкроить копеечку, денек, чтобы приехать, обнять, взять на руки, не поругать за порванные сандалии и накормить самым вкусным, самым лучшим. А просто вкусное и просто лучшее раздарить новым товарищам, чтобы те обзавидовались. Эх, какие же они у тебя классные, эх, какие. Счастливейший день, которого не было и не будет у меня. Зато будет у них. На родительский день в «Чайке» было заявлено 83 человека, и это на 216 детей. Даже не знаю, чем обусловлена такая популярность мероприятия. Не хочется думать, что близостью лагеря к морю, совсем не хочется. Директриса Кубышка хотела, чтобы мы выглядели солидно, потому велела надеть самое достойное — под достойным подразумевались целомудренные майки, прикрывавшие хотя бы пупок, и не подразумевался дуэт носков с резиновыми сланцами. Еще Виктор Михайлович за день до мероприятия предложил покрасить лавочки. Решение это нельзя было назвать стратегически грамотным. На территории стало негде сидеть, зато повсюду воняло растворителем. Кубышка в родительский день слегка сошла с ума. Та еще любительница театрального мельтешения вокруг собственной персоны, теперь она сама заискивала перед родителями, присмыкалась, говорила с тревожной приветливостью и льстила формулировками типа «шебутной, но перспективный», хранила трепыхавшуюся на лице улыбку, когда бабушки критиковали скудность столовского рациона и прикрывала мощным телом поставленных друг на друга игрушечных лошадок, оказавшихся в неприличной позе, не то по чьей-то забывчивости, не то по воле шутников-парней. К родительскому дню, единственному за смену, когда пытались произвести впечатление, она подходила со всей ответственностью, а потому длинные ряды столов в главном корпусе были заставлены блюдами, которых отродясь не бывало в чайкинском меню. Театрально-буфетных размеров бутерброды, уложенная пионовыми лепестками ветчина, сияющие, будто налакированные пирожки. Я разглядывала стоявшего у стола Антона, ревниво поправлявшего совсем не эстетскую сервировку авторства Раисы Ивановны, и что-то мягчело в душе от его изможденного лица, теперь прояснившего мне причины его манкирования ночным рандеву. Мамашкам и папашкам было не до того. Вся их масса за секунду вывалилась из одышливого желтого автобуса и собралась у ворот аккурат в полдень. Они текли через КПП, демонстрируя утробу сумок и спуская на охрану праведный родительский гнев. «Чего пристали? Гостинцы везем!» Я то и дело становилась случайным свидетелем их бесед, увы, демонстрировавших бессмысленность моих уроков развития речи в нашем отряде. Из мерно гудящего шума родительских голосов я вычленила многое. Все они звонили, предлагали покушать, садили на коленочки, запрещали ложить локти на стол, предлагали полакомиться творожочком, определяли принадлежность как ейную, скучали за своими чадами и утверждали то, что. Многие употребляли выражения похлеще тех, что были в ходу у юного поколения. «Пипец», «вкусняшка», «пупсик», «вацапка». В самое сердце поразила меня мама Марины Колесниковой. Миниатюрная женщина в желтой футболке с надписью «I am sexy VIP» на туго обтянутой груди. Увещевала тщерь. «Марина, колбасу надо слайсить писиками! Это что за лошади квадратные? А ну дай сюда нож, дура безрукая!» «Ма, ну чё ты агришься, а?» Как выяснилось позже, она 10 лет работала продавщицей на Брайтон-Бич, так что в моих глазах это было даже простительно. Мешанина сленга, местечковых диалектов и потешного говорка не кончалась весь день. Окруженная ей, я невольно вовлекалась в беседы, а вместе с ним и в чужую жизнь. Прав был Лев Николаевич. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В «Чайке» я не встретила ни одной счастливой семьи. Они редко были полными, но часто сложно сочиненными, такая, например, как у Феди Кекса. Тетя, двоюродная сестра, мама и старенькая Колли Берта. Все, как на подбор, опрятные бюджетники. Мама жаловалась тете: «Нет, ты подумай, он говорит, что я токсик. Я чуть под стол не упала. Ты представляешь вообще матери родной в лицо такое сказать?» Тетя цокала и качала головой, а Федя не слушал. Уничтожал домашний маковый рулет. Или, например, Оля Балкина, к которой приехали бабушка в платье-халате цвета застиранной наволочки, и мама. Они сидели рядышком в убогой тесноте девичьей комнаты. Над кроватью Олиной соседки висел самодельный календарик. 21 квадрат, из них почти половина жирно закрашена крестами. И снова сделалось грустно. «Видимо, не очень тут у вас», — подметила Олина мама, пока бабушка Оли вытаскивала пакетики один за другим, нараспев, рассказывая о содержимом и улыбаясь вставной керамикой. Они втроем говорили поразительно схожими голосами, образуя чудную гамму от звонкой к скрипучей и обратно. «Мам, заканчивай давай ее кормить, у нее твоими стараниями скоро диабет начнется. И умоляю, не чавкайте обе, пожалуйста». «Леночка, фу, как грубо! Она же ребенок, растущий организм!» «Куда растущий? Вширь!» «Злая ты, мам! Но это потому, что мужика у тебя нет!» «А у тебя, можно подумать, есть! Вот и есть!» «Ой, Оленька, как интересно, расскажи!» «Да я не знаю, что сказать-то. Нормальный чечек. Симп...» «Симп? Симпатичный, ба!» «А зовут-то как?» «Марк. Еврейчик, что ли?» «Ну так это чудесно, будет хороший семьянин». «Ба, ну что вот ты сразу эту свою телегу?» «А вон он, смотрите». «Ой, страх какой! А волосы-то зачем синие?» «Так, развели тут. Никаких любовей до института. Марк тебя на физмат не поступит». «Счастье женщины, Леночка, не в физмате». «Ладно это, совсем уже кукуха поехала с ее спасом и радио Вера. Но ты-то и в кого только мозгами пошла». «В папашку своего. От тебя красота только. И ширь». «Похами мне, похами. Да я, может быть, наконец избавлю нашу семью от наследственного венца безбрачия». «Это правильно, Оленька. Сколько же можно? Только как?» «А так, я недавно в Инстаграме нашла гадалку». «Прекрасная инвестиция алиментов. Что уж тут, молодец». «Не перебивай. Так вот, она мне сказала, что у нас просто у всех по женской линии 2 нуля в Венере, и что в ближайшие 10 дней встреча с суженым сотрет это проклятие». 2 нуля в Венере, говоришь? Я для этого на 3 работах пашу, чтобы репетиторов оплачивать. Ольга, хочу напомнить, ты поступаешь на физмат МГУ, как и я когда-то, как и эта постепенно выживающая из ума женщина». «Леночка, ты стала очень грубая». «И с мужиками у нас не получается, потому что нормального в таком окружении не встретишь. Математики, они все психи и аутисты. Я тебе это как человек, не растерявший в нашем дурдоме остатки логики и рассудка, говорю. Нет никаких гадалок, гороскопов, венцов, хренцов. Нет их». Они говорили громче положенного и почти начали друг на друга орать. Но мне даже нравилось. В этой троице не было безразличия. В них чувствовались тепло, боль, любовь. Это лучше, чем мама, внимательно листающая Тиндер, пока сын рассказывает о том, что облако похоже на большого слона. Это лучше, чем деловой папа, кричащий в воздух, как городской сумасшедший. «Добро, услышал тебя!» «Нет, я сказал, не понижаем!» «Нет, нет! Если понижаем, то будет нарушение УК РФ с моей стороны! Да так, что ноги не срастутся, понял?» Это лучше, чем вхолостую проторчать у забора лагеря с утра и до позднего вечера, так и не дождавшись промелька знакомых фар во тьме.